Виктор взял бутылку водки и приступил к приготовлению напитка для Ника. «Майкл Лазарус в Париже». «Лазарус? Но я же говорил с ним в прошлую среду, он был в Нью-Йорке», — воскликнул Виктор. Он поставил напитки на столик у камина и сел. «Возможно, но сейчас он уютно устроился в Плаза Атен». Заметив удивление на лице Виктора, Ник возбужденно продолжил. «Ты должен знать, что он за человек, Вик. Если бы ты был президентом многонациональной корпорации, как он, то был бы таким же вездесущим. Ты был бы везде и нигде, а ему ничего не стоит сесть на личный самолет. В небесах он чувствует себя так же уверенно, как на дорогах Лос-Анджелеса». Он поднял бокал. «Твое здоровье. Выкладывай». Виктор уперся взглядом в Ника. «У меня предчувствие, что ты хочешь сказать мне, что Лазарус вышел на тропу войны в отношении фильма. Ну и что? Я готов с ним потягаться, и я тебе уже говорил, что знаю, как с ним обращаться. Поверь мне, это действительно так». Ник поднял голову. «Погоди, Вик, выслушай меня, пожалуйста, ты прав. Лазарус рвет и мечет. Он собирается в Лондон». «Каким образом ты оказался так хорошо информирован о Лазарусе и о том, что он думает? Откуда ты знаешь так много?» Ник ответил не сразу, тщательно взвешивая свои слова. «Ты знаешь, жизнь полна сюрпризов, и она, может быть, полна иронии. Ты помнишь Элен Вернье, манекенщицу Диора, с которой я встречался? Конечно, высокая, длинноногая брюнетка с потрясающей фигурой». Ник не удержался от смеха. «Можно быть уверенным, что Виктор помнит всех красивых женщин. Забудь о ее фигуре. Она закончила Сорбонну и Лондонскую школу экономики. И она чрезвычайно хитра. Действительно, она намного умнее большинства людей, которых я знаю. Как ты знаешь, мы расстались с друзьями. Я позвонил ей по прибытии в Париж 3 недели назад. Мы вместе пообедали, с удовольствием вспоминая былые времена и всю эту музыку. Во время обеда она спросила меня, что я пишу. Я сказал, что пишу сценарий фильма «Грозовой перевал» для тебя. Она сразу же напряглась, даже слегка возбудилась, к моему большому удивлению. Затем она выдала, что знает кое-что о картине, поскольку связана с ее главным финансистом Майклом Лазарусом. Если говорить правду, я был поставлен в тупик, но не ушел в сторону. Элен просила меня никому не говорить о нашей встрече. Лазарус, по-видимому, очень ревнив и держит ее на коротком поводке. Ник встал. «Налью, пожалуй, еще одну порцию кровавой Мэри, а ты хочешь виски?» Виктор отказался, затем спросил, что общего у такой красивой, блестящей девушки, как Элен, с этой мерзкой жабой Лазарусом? Бог его знает. Ник снова уселся в кресло. «В любом случае, я обещал ей, что она может полностью полагаться на мою порядочность. Если я буду иметь несчастье оказаться в ближайшем будущем в одной компании с Лазарусом, то он ничего не узнает о нашем с ней разговоре. Мы закончили обед в более приятном настроении. Потом из Голливуда на несколько дней прилетела Натали, и я забыл об Элен и ее делах с Лазарусом. До вчерашнего утра. Она позвонила мне из квартиры своей матери и предложила встретиться с ней в течение часа. Чувствовала, что она нервничает. Я даже не представлял, о чем может идти речь, но я полностью доверяю Элен, и слава богу, надо сказать. Оказалось, что в пятницу она обедала с Лазарусом в Плаза Атен, и в это время ему позвонили из Нью-Йорка или с побережья. Элен не уверена». «И она услышала что-то важное о картине, не так ли?» — прервал его Виктор. «Да». «Послушай, я ни в малейшей степени не сомневаюсь в искренности Элен, но не думаю, что такой человек, как Майкл Лазарус, мог обсуждать важные дела в присутствии своей девушки. Он параноидально скрытен. Я согласен с тобой, и, возможно, кто-то другой, менее проницательный, чем Элен, не смог бы сложить 2 и 2 и получить 6. Все было зашифровано». Однако несколько вещей, которые он сказал, позволили ей сделать вывод, что он говорил о нас. и о нашем фильме, хотя в действительности никакие имена не назывались. «Тогда как она может быть так уверена?» — произнес Виктор с вызовом, недоверчиво глядя на Ника. «Потому что он сказал несколько язвительных слов о сценарии, написанном одним малопонятным романистом, учеником Родса», если цитировать Элен, цитировавшую его. Он также говорил крайне пренебрежительно о кинозвезде, являющейся одновременно продюсером и страдающей манией величия. Это опять прямая цитата, это о тебе, Вик. Выпрямившись в своем кресле, Виктор сказал: «Ладно, я допускаю, что это так, теперь говори, выкладывай всю правду». Ник глубоко вздохнул. Он хочет другой сценарий, другого автора. Он не может утвердить неизвестную актрису на главную роль. Он считает, что смета расходов астрономически высока. Он обсуждал эти подробности с кем-то на другом конце провода. Элен хорошо слышала, что он говорил, что сумма в 3 миллиона долларов неоправданно велика и не будет соответствовать классу картины. По содержанию его разговора можно сделать вывод, что он готов изъять свои деньги. Наконец он сказал, что готов заменить продюсера, если тот не будет следовать его линии, и заставить его делать то, что он делает лучше всего — играть. «Сукин сын!» — воскликнул Виктор спокойно, но гневно, и в его черных глазах появился опасный блеск. «Что дает ему право считать, что он может взять мой фильм так просто, без всяких хлопот? Я работал над проектом почти год». Ник ответил без эмоций, потому что у него абсолютное самомнение и потому что он владелец чековой книжки, поэтому он считает, что контроль в его руках, и ты это знаешь. Виктор посмотрел на Ника, затем он кивнул и после длительной паузы сказал: «Лазарус прав в отношении расходов, Ник. Они слишком высоки. Подумай, не просто раздуты, они померно высоки». Он посмотрел на стол. «Я сидел здесь все утро, пытаясь сократить расходы». Виктор упомянул о разговоре, который у него был с Джейком Уотсоном, и продолжил: «Я стараюсь опустить расходы на картину до 2 миллионов». «Лазаруса это вполне устроит», — быстро произнес Ник. «Однако остаются еще проблемы сценария и твое положение в качестве продюсера». Перебивая, Виктор сказал необычно жестко: «Лазарус знает, что он не может, повторяю, не может убрать меня как продюсера ни при каких обстоятельствах, как бы он этого ни хотел. Он явно пытается одержать верх, а я как продюсер имею последнее слово в отношении сценария, и он отлично знает это. Даже при таком раскладе я считаю, что он помотает тебе нервы и сделает все, чтобы ты не взял неизвестную актрису на роль Кэтрин Эрншоу». Ники умолк, думая, продолжать говорить или нет, а затем выпалил: «Слушай, Вик, может быть, этого действительно не стоит делать. Я знаю, что ты вытянешь этот фильм сам, и тебе не нужно других звезд, но, возможно, стоит прислушаться к Лазарусу. Зачем дразнить его, пробуя на эту роль Катарин Темпест? Почему бы тебе не отдать ее актрисе с именем, тем самым избавив себя от лишних неприятностей с этим типом?» Виктор покачал головой. Его лицо стало жестким. «Нет, Ники, я буду пробовать Катарин». Ник внимательно посмотрел на друга и, увидев его стиснутые зубы, воздержался от комментариев. В его голове промелькнула мысль, нет ли между Виктором и Катарин романтических отношений, но он быстро отмел эту мысль как крайне маловероятную. И даже если это так, дни, когда актрис выбирали в постели, давно миновали. Кроме того, Виктор слишком трезв, слишком тверд, и в нем слишком много от бизнесмена, чтобы попасть в эту опасную ловушку. Он не станет рисковать своей карьерой или деньгами ради минутного удовольствия. И все-таки Нику было любопытно, и он, не скрывая своего удивления, спросил, почему ты так настаиваешь на ее участии? Потому что я ей обещал, и она, между прочим, это заслужила. Конечно, есть и другая, более важная причина. Я уверен, что эта роль идеально подходит для нее. В ней есть какая-то необузданность, огонь, который ассоциируется у меня с Кэти из «Грозового перевала». Я думаю, она будет так же хороша в этой роли, как Мерл Оберон, возможно, даже лучше. Мне кажется, у Катарин Темпест намного больше живости и темперамента. Если пробы пройдут так, как я ожидаю, я возьму ее на эту роль, и черт с ними, этими финансистами, кем бы они ни были». Настроение Виктора быстро улучшилось, и он улыбнулся Нику. «Я также собираюсь привлечь ее для подписания контракта с Bellissima Productions. Видишь ли, у меня чувство, что Катарин Темпест однажды станет большой звездой, хотя я не хотел бы говорить этого никому, кроме тебя, до того, как увижу пробы. Можешь мне поверить, я знаю, что делаю. С того момента, когда я увидел Катарин, я понял, что она обладает одной неподдающейся описанию вещью — искрой Божией. Это именно то, что должно быть у звезды, как бы ты это ни называл. И если она сумеет проявить себя, а я надеюсь, что она сумеет, она будет большой актрисой. Если она не сможет...» Он поджал губы с сожалением. «Да, она обещает стать блестящей актрисой». Он довольно хмыкнул и посмотрел на Ника искрящимся весельем взглядом. «Я не знаю, почему ты не заметил этого сам?» «Между прочим, я заметил, но...» Голос Ника зазвучал приглушенно, и он устало поднял плечи. «Послушай, Вик...» «Я знаю, что повторяюсь, но я вынужден еще раз напомнить тебе, что Лазарус никогда не смирится с идеей пригласить на эту роль неизвестную актрису, как бы хороша она ни была. Похоже, он помешан на том, чтобы в пику тебе занять в этой роли кинозвезду. И вот еще что. У меня сильное подозрение, что он собирается нагрянуть в Лондон, прежде чем ты сообразишь, что к чему». Я не буду удивлен, если узнаю, что он уже здесь. Виктор встал, нервно прошел к сервировочному столику и налил себе еще виски. «Должен тебе заметить, что я серьезно размышляю, не послать ли мне Лазаруса куда подальше». Это было произнесено небрежным, даже равнодушным тоном. Виктор сделал глоток и направился к своему креслу. «Действительно, эта мысль пришла мне в голову пару недель назад и с тех пор не покидает. Властный, назойливый ублюдок, страдающий манией величия, а то, что Лазарус руководит гигантской многонациональной корпорацией, не означает, что он знает, как снимать фильмы, хоть сам он наверняка считает, что разбирается в этом отменно. Но в нашем бизнесе он рядовой дилетант». В последнее время мне много раз приходило в голову, что, пригласив его в Bellissima Productions в качестве инвестора в производство фильма, я сам навлек массу неприятностей на свою голову. «Сказать тебе правду, я вообще жалею, что связался с ним, и то, что я услышал от тебя, побуждает меня к еще большей осторожности. Думаю, что мне следует как можно быстрее порвать с ним». «Бог мой, Вик, это было бы великолепно! Но как ты сможешь от него отделаться? Я думал, у тебя подписан контракт с ним. Контракт составлен между Bellissima Productions и Лазарусом, но я его еще не подписал. Там была пара статей, которые меня не устраивали, и я отправил его своему адвокату. Копию я также отправил адвокату в Беверли-Хиллз». «Я жду их заключения, прежде чем подписать контракт, так что, ты видишь, я могу отделаться от него в любое время, не боясь каких-либо последствий. До сих пор, как ты знаешь, Майкл Лазарус не вложил ни цента, так что, в принципе, у него нет оснований жаловаться. Я до сих пор у руля». Он откинулся с самоуверенным видом. «Но каким образом без него ты профинансируешь картину?» — спросил встревоженно Ник. «Вот где собака зарыта», — цитируя старого доброго Уильяма Шекспира, — сказал Мейсон. «Если честно, я еще не знаю. Я не хотел бы идти ни к одному из крупных воротил, ни для финансирования, ни для проката. Но мне, по-видимому, придется это сделать. В любом случае, это лучше Лазаруса. Возможно, будет заинтересовано метро. Как ты думаешь?» Ник насупился. «Если говорить честно, я не знаю. Повторная экранизация книги вряд ли приведет их в восторг. Ты читал эту статью Variety пару недель назад? Прокатчики высказались против повторных экранизаций, и притом в решительных тонах. Они считают, что это никому не нужно и совершенно невыгодно с кассовой точки зрения. Забудь об этом, друг, и предоставь мне заботы о своевременности картины, деньгах и прочей ерунде. Я думаю, информация Элен о Лазарусе слегка выбила тебя из колеи. Ради бога, не расстраивайся из-за этого типа. Я найду способ уладить дело. А теперь почему бы нам не прогуляться? Мне сейчас просто необходим свежий воздух. Не пойти ли нам на ленч в отель «Коннот»? Там в воскресенье все общество. Хорошая идея», — сказал Ник, приободрившись. «Дай мне 5 минут, чтобы одеться, и налей себе еще, пока ждешь. Спасибо, я так и сделаю». Ник встал и подошел к сервировочному столику в глубоком раздумье. Он повернулся. «Послушай, Вик, могу я тебя кое о чем спросить?» «Конечно, Ники». Рука Виктора замерла на ручке двери в спальню. Его беспокоил мрачный тон друга. Лицо Ника было необычно серьезным. «Предположим, что ты решил отказаться от финансирования Майкла Лазаруса. А что ты будешь делать, если не получишь поддержки ни у одной из известных компаний Metro, Fox или Warners?» На лице Виктора появилось выражение озабоченности. Он откашлялся. «Я вынужден буду отказаться от производства, отказаться от фильма. Другого выхода нет», — сказал он решительным тоном, обдумав эту возможность заранее и сделав выбор. «Деньги, ушедшие на подготовительные работы, к сожалению, пропадут, и с этим уже ничего не поделаешь. Слава богу, это не разорит Bellissima Productions. А расходы могут быть списаны, как потери от налогов. Вот так, старина». Он улыбнулся Нику и пошел в спальню. «Отказаться от картины!» — потрясенно думал Ник, глядя ему вслед, не имея сил поверить в это. После всех трудов, которые они вложили в картину, боже мой, не только предварительные расходы, но и год их жизни пойдет прахом. Ник знал, что Виктор отдавал себе отчет в каждом слове, поскольку он никогда не делал пустых заявлений. Прежде чем высказать свое суждение, он всегда тщательно обдумывал и взвешивал все аргументы. Его решения всегда были благоразумными и прагматичными. Ник чувствовал острое разочарование, думая о сценарии, над которым он работал с такой любовью и напряжением долгие последние месяцы. Он знал, что его можно считать одним из лучших из всего, что он до сих пор написал, и ему стало нестерпимо больно при мысли, что его сценарий, это любимое выстраданное дитя, никогда не увидит свет. «Ты слишком честолюбив, ты думаешь только о себе», — думал Ник, подходя со своим бокалом к окну. Отодвинув штору, он отсутствующим взглядом посмотрел на улицу, зафиксировав темный ряд мрачных домов, освещенных холодными лучами зимнего солнца. «Многие из нас будут разочарованы, — печально думал Ник, — и не меньше других Виктор, который больше всех мечтал о грозовом перевале и о роли Хитклиффа, которая давала ему возможность раскрыть свой талант во всей его мощи. Ник знал, как много значило для Виктора, очень строго относившегося к любому своему появлению на экране, эта роль. Он и Виктор довольно быстро оправятся от разочарования, как и их съемочная группа, и начнут работать над другими проектами. Виктор уже получил несколько предложений на участие в новых фильмах, а у самого Ника уже был готов план нового романа, к которому ему не терпелось приступить, как только появится возможность. Действительно, в этом отношении он и Виктор были удачливы. Они восполнят свои потери, залежут раны и выйдут из игры без шрамов. Но что будет с Катерин Темпест? Для нее это был редкий шанс сделать имя необычайно быстро и легко. Без Виктора и его фильма могли бы пройти годы, пока ей не представился бы другой такой случай. Если представился бы вообще. Вне сомнения, Катарин поставила на эту роль все. Выигрыш может быть колоссальным, но проигрыш — почти убийственным, совершенно опустошительным. Ник знал это с большой долей уверенности, хотя они никогда не говорили по душам. Он понимал это интуитивно. Для него было ясно, почему Виктор видел в ней потенциальную киноактрису. Ник не мог не заметить многогранный талант девушки, однако, в противоположность другим, его личное отношение к ней не было однозначным. Его не соблазняла ее необычная красота и не притягивало ее обаяние. Другими словами, ей не удалось покорить его как мужчину, и поэтому Ник не был уверен в ее женской привлекательности. Он заметил присущую ей холодность, показавшуюся ему особенно странной на фоне лежавшей на поверхности чувственности, хотя инстинктивно он понимал, что это фасад, которым она прикрылась от мира, а Катарин судили исключительно по ее внешности, которая мало отражала ее истинную сущность. Ее очевидная сексуальность была обманчива. Наблюдая Катарин в тех немногих случаях, когда он был в ее компании, Ник отметил и другие черты ее характера, которые его насторожили. Особенно это касалось противоречивости ее натуры. Временами Катарин излучала теплоту и жизнерадостность, однако в другие моменты она казалась ему страшно отстраненной, как будто она обладала способностью наблюдать не только окружающий мир, но и саму себя со стороны с холодным безразличием, даже с отчужденностью. Ник подумал, что она, должно быть, очень одинока. Он покачал головой в замешательстве. «О, Боже, у меня слишком богатое воображение. Она, возможно, слишком амбициозна. Так кто ж не амбициозен в театральном мире?» Несмотря на такое логическое обоснование, тревожные мысли о Катарин не уходили. В глубине души он осознавал, что эта девушка, которую никак нельзя было назвать живущей в мире с самой собой, сеет беспокойство вокруг. Не без удивления он признал, что лично ему она не нравится, хотя оснований для неприязни, в общем-то, не было, и все же он недолюбливал Катарин. Стоя у окна, потягивая водку из бокала и стремясь понять свои эмоции, Николас Латимер и не подозревал, что ему понадобятся годы, чтобы полностью осознать, как сложны его чувства по отношению к Катарин Темпест.